네. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю. Не кредит отдел выездного взыскания Миликин Георгий Артурович, 24-15. Гога, миленький, твою мать, живой еще не сдох, Кадрила, ты дырявая, блядь. А? Почему деньги не возвращаете вы? Миленький, твою мать, ты что там, охуел, что ли, вообще, какие деньги почему, нам? Я тебе... Почему деньги, не возвращаете, которые вы нам должны? А? Дура ты, ебаная, блядь. Которые вы нам должны. Миленькая, должны. А миленький, ты попутался, что ли? Да деньги, которые вы нам должны. Проебаны давным-давно. Деньги. Деньги, дреби деньги, блядь, слышь. Ищите деньги. Какие деньги, на? А ты жопу мыл? Должны. Ты жопу мыл? Деньги ищите, деньги жопу мыл? Ищите вы. Жопу мыл, когда деньги приедешь. Ищите. Когда деньги, приедешь, деньги, миленький. Деньги. А деньги ищите вы. Гога, твою мать, когда приедешь. Деньги. Миленький, когда что приедешь? Что с деньгами, слушайте? А? Миленький? Что когда с деньгами? Когда приедешь, блядь? Что с деньгами, слышишь? На прожиточный минимум, нахуй, проебанный давным-давно, нахуй, слышишь? Что вы, с деньгами? Вы внимательно запомните, что ты я говорю. Ты кому, ты нахуй, такие, блядь, вопросы задаешь? Ты тебе да положить, нахуй, блядь. Ты че, Педрила, ты ебаная, базаришь на блядь? Эх, уета, лей, блядь, у, Вася, блядь, голос мой под... Гога, пошел ты нахуй, нахуй иди, Гога. Все, до копейки вернете, слышите? Хуй, хуй зайти, слышали когда меня? Приедешь, хуй зайти. Сколько угодно можете оправдывать. Жопу мою подъезжай. Да? Жопу мою подъезжай. Все, верни. Быстро, сука, подъезжай. Все, нет, ничего, ты не на ютубе будешь, пидор, блядь. Все, вернете, слышите меня? Будет ролик охуенный. Верни. Как выебать коллектора, нахуй. Услышь? Вот слышь? Я слышу, как я выебать слышу, коллектора как сегодня слышите, будет да? Ролик на ютубе. Гога, подъезжай. Не звезду ютуба ставь. Подъезжай, Петрила, блядь. Не нервничай. Сука, я тебе сказал, быстро подъезжай сегодня, нахуй. Так много времени осталось. Выебу тебя нахуй, палкой, блядь, за нос не так много времени, ты че там, блядь, слышишь, ты себя поверил, что ли? Слышь, ты давай нормально попиздим, нахуй, офиг. Дебил, блядь. Давай нормально попиздим. Успокоили, что ли? Слышишь, давайте. Давайте, блядь, мы не давайте, мы жувайте. Слышь, дырявый, нахуй ты так общаешься-то, нахуй, а? Слышь? С кем? С кем? Со мной, блядь, что, по-русски не можешь говорить, что ли, или че? А как с вами надо общаться? Слышь, да, блядь, что ты там бубнишься под нас, деньги где, блядь, какие я деньги, говорю, ты че, как с вами общаться надо, да ты выключай эту хуйню, слышь, ты выключай эту хуйню, ты с Сергилами так общайся, блядь, ну давай нормально поговорим тебе. Слушайте, вы там пытаетесь самореализоваться за счет разговора, что ли? Да ты ебнул, а? Ты что ли, да, а ты, слышишь, самореализоваться? Я говорю, попытки, вы эти попытки... Да ты выключи эту хуйню, выключай эту хуйню, я тебе еще раз говорю. Вам когда придет время, это все не поможет. Слышь? Понятно, давай... Вот я слышу, что... Давай я тебе задам один вопрос, и на этом разбежимся, нахуй. Слышь, подожди, нормально, давай попиздим, нахуй. Вот ты хоть раз вот выезжал к должнику, вот лично ты... Я думаю, вас это сильно беспокоит, да? Вы как бы говорите, что приезжайте, но у вас это сильно беспокоит. Я по вашему голосу. Да, боимся, блядь, боимся. Угодно вы можете угодно делать. А сейчас попрыгать будем и вспотеем еще, нахуй, слышишь? Слышите? Да, приезжайте к вам, да. Да подожди, да ты... Да не надо мне эту хуйню. Ты мне вот эту чесотку тут не прививай, нахуй. Я тебе просто задал вопрос, ответь мне на него, пожалуйста. Ты лично хоть раз, блядь, выезжал к должникам? Вот лично ты. Раз вас это очень сильно волнует, у вас будет возможность убедиться. В некоторых вещах, как вы сами говорили. Сука, ты задал, это веришь, блядь. Когда приедешь, хорошо. Поможешь в решении вопроса долгом. Ты вот жути на меня тут не нагоняй, нахуй. Поверь мне, мне на это вообще похуй. Вы такие так вернете, слышите? Я по вашему голосу слышу, что вы... Ай, блядь, Олень, ты тупоебый, блядь. Хорошо, вы когда приедешь? Вернете, слышишь? Когда приедешь? Вернем. Приезжай, вернем. Приезжай, вернем, нахуй. Давай, когда будешь? Вы на энтузиастов сейчас находитесь? На энтузиастов, да. Пиво закончился, энтузиазм, да, у вас? Да, да, да, закончился. Когда подъедешь? Когда подъедешь? Там находится? Когда подъедешь? Кто там находит? Да я там нахожусь. Кто там живет? Я там живу. Да, я живу. Когда подъедешь? Когда подъедешь? Во сколько? Да я сейчас здесь. Через сколько ты будешь? Все, на вопросы не хотите отвечать, да, когда дело не будет? Да я сейчас здесь нахожусь на адресе. Когда ты будешь? Да? Да. Тебе духа хватит подъехать? Все, закончил. Все, все, блядь, все, хули все-то, я тебе еще раз говорю, давай нормально подъедем, ничего. Говорите нормально, я слушаю. Что вы хотите нормально? Ты сам лично, ты сам хоть раз выезжал. Какая вам разница? Ты, блядь, бычку выключи, пидор ты ебаный, блядь. Слышите? Слышно, слышите меня? Ты растопырку нахуй ставь, блядь, и че ты в попу, блядь, хвостик нахуй, и приезжай, блядь, ты понял, нахуй, пидор ты ебаный, блядь. Я тебя въебу нахуй, ты волк позорный, сука. Охуела, что ли, блядь, так базаришь, нахуй? Вы все вернете, слышите? Я тебе с ноги, нахуй, сука, в голову буду, блядь, пробивать, нахуй, буду, ты понял, нахуй, че ты ебаный, нахуй. Послушайте меня, все вернете, пошла ты нахуй, блядь, я мрязь ебаная, блядь. Время вам час, ты через час приедешь. Ты через час приедешь. Сейчас, ты через час приедешь. 13:05, чтобы 14:05 сейчас сумма была. Хуй ты будешь сосать у меня, нахуй. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.